руна Эйбас. Защита, оборона, отвращающие силы, тис, ясень, непрерывность жизни. Ступень Эйбас есть точка поворота, посвящение, где личность старая умрет, дав новой личности рождение. В центре Вселенной мировое древо Игдрасиль. Ствол прорезают все миры, как мощный и гигантский шпиль. Святилище богов скрывает Игдрасиля тень. Там боги суд вершат во всякий день. Тот кис деревьев всех прекраснее и выше. Над небом крона распростерлась, словно крыша. Под первым корнем урт чистейший и священный, а под вторым мимир, источник мудрости вселенной. Из третьего котел кипящий бурно вытекает. Дракон Нитхёг тот корень постоянно подгрызает. Гудит высокий тис, а в Рагнарёк он предсказатель вещи. И чуя гибель близкую богов, древнейший ствол его трепещет. Копьем пригвожденный на ветреном дереве Один висел, и рунную силу могучий шаман обрел и прозрел. Эйбас, как мировое древо, центр, ось несущая. Вокруг него вращается вся сеть дорог, все сущее. Но выбор есть на перекрестке многочисленных путей. От выбора зависят перемены в жизни сей. Возможен путь назад, умирание чего-то, возможно, обходным путем дойдет до цели кто-то. И в царство мертвых, в царство Хель приходится спускаться, чтоб смерть познав, без страха к свету возвращаться. А может, от помех росточек закалится, и в дерево могучее росточек превратится. Эйбас — кисовый посох, защищающий в пути. Цель вам по силам, можете идти. Сильнейшая защита и близких, и себя. Представь, кого ты защищаешь, Эйбас перед собой чертя. А Один применял Эйбас, чтобы любовь привлечь. Жену муж всегда обольстит, скроет мысли дурные красная речь. Эйбас есть символ дерева, а дерево едино. Цветы и ветви, корни, ствол, вершина. Когда мы дереву себя уподобляем, стабильность, органичность, защиту получаем. Защита человека в связи с эгрегором. Мы – эгрегорный проводник, а эгрегор – наша опора. Когда баланс в душе, тогда земная благодать, покой. И эгрегор нам говорит: сейчас ты прав, и путь ты выбрал свой. Предвидеть и не торопиться. Еще и вас совет. В основе правильного действия эмоция, которая несет ответ. Эйвас призывает сопоставить два ответа. Что ты делаешь сейчас? И что вообще ты делаешь на земле этой? И если цели согласованы с судьбой, то безошибочно ответишь на вопрос любой. В Эйвас вся непрерывность жизни заключается, где свет и тьма единой силою сливаются, а жизнь и смерть не есть враги, а противоположность в их дополнении друг друга – непреложность. Эйвас – физическое бытие с бессмертным духом воссоединяет, и этой силой смерть извечно побеждает.